что пророк Иеремия сказал в главе 6, стихе 10. «Вот ухо их необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Осия говорит в главе 8, стихе 12. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Относятся ли эти слова из Писания к вам сегодня? Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних или вечных, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Вы можете сказать: «Я слишком стар, чтобы мне меняться». Позвольте мне напомнить вам, что Авраам изменился, и эта перемена произошла, когда ему было 75 лет. Мы читаем в книге Бытие, 12 глава, 4 стих, следующее. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Вы можете сказать, что Аврааму такая перемена была необходима, так как он жил среди идолопоклонников. Сегодня у нас нет идолов, это верно. Мы не держим у себя идолов из дерева или камня. Но мы можем иметь, и мы частенько имеем идолов из золота и серебра. Я нередко сталкивался с такими заявлениями. «Покажите мне, как делать деньги, и я буду слушать». Люди, говорящие такое, должны были бы обратить внимание на то, что говорит по этому поводу великий Бог. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь» — притчи 22, 4 стих. В дни Авраама он нуждался в том, чтобы ему указали на пути добрые древние. У нас сегодня также есть необходимость в том, чтобы нам указали на пути добрые древние. В обоих случаях существует потребность в перемене. Нам на ум приходит вопрос: а в чем они заключаются, эти пути добрые древние? Что я должен делать, чтобы следовать по этим путям? В прежние дни, как и в наши дни, ответ на этот вопрос будет таков: следуй закону и откровению. Послушайте пророка Исаию. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» — Исаии 8 глава, 20 стих. Мы должны вернуться обратно к Библии и найти Божий единственный план спасения. Евреи и язычники должны каждый принять личное решение. Обращение, о котором я говорю в своих беседах неделю за неделей, является еврейским по своей сути. Пророк Иеремия заявил следующее: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17 глава, 9 стих. Иезекииль говорит следующее: «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Иезекииль, 33 глава, 11 стих. Вот что Бог говорит о таком обращении через своих пророков. «Вы должны повернуться или обратиться от ваших грехов и поверить в мое спасение» — Йешуа Хамашия. Ибо для еврея обратиться от своих грехов и довериться Йешуа как своему Мессии и Спасителю — это наиболее еврейская вещь, которую он может сделать. Он воистину делает шаг послушания по направлению к еврейскому Писанию. Я повторяю. Обращение — это необходимость для каждого человека, как еврея, так и язычника. Оба должны повернуть от своих грехов и поверить в этого еврейского Мессию, Йешуа Хамашия. Если вы никогда не признавали этого еврейского Мессию как своего Спасителя, почему бы вам сейчас не покаяться перед Ним в своих грехах и не принять Его как вашего Спасителя? Сейчас. Сегодня время благоприятное для этого. У Исаии 45 глава, 22 стих, Мессия говорит следующее: «Ко мне обратитесь, и будете спасены. Захария в главе 12, стихе 10, также говорит нам, на кого нам следует взирать. «И они воззрят на Него, Которого пронзили». Другими словами, мы должны взирать на Мессию, который был пронзен за наши грехи. Слово «воззрят» не означает просто взглянуть, но оно означает, что мы должны постоянно не спускать наших глаз с того, который был пронзен. Если мы будем следовать по Божьему пути спасения, это спасение придет к нам с Ним. Бесчисленное количество людей сделали этот шаг. Хотели бы и вы быть в их числе? Дорогие друзья, сейчас время Господне благоприятное. Сегодня день спасения. Доверьте сегодня своему Спасителю.